«Общаться с деловым человеком одновременно приятно и неприятно», — усмехнулся японец. «Что ж, давайте выслушаем ваши условия. Во-первых, сделка должна быть проведена через фиксера, которого я назову. Это гарантия, что вы не забудете выплатить мне награду. Во-вторых, 500 тысяч, почему не 50, почему не 5? Думали впечатлить меня суммой с 5 нулями? Не выйдет. Меньше чем за миллион я в это говно не полезу. Миллион чисто нам. Награда для фиксера отдельно. В-третьих, аванс в 200 тысяч. В-четвертых, на время работы мы получим стабильный доступ к информационной системе вашего отдела или отдела тех, кто за вами стоит. Если все эти условия будут согласованы, то я готов взяться за работу. Потребуется обсуждение», — заявил Фудзяка. Так и думал, что за ним еще кто-то стоит. Рыбка покрупнее. Зубастая тварь из темных вод аквариума Арасака. «Хорошо. Свяжусь с вами через неделю. У вас есть какие-нибудь снотворные таблетки?» Неожиданно для японца спросил я. «Есть, конечно, но, пейте. Прямо сейчас. Зачем, мистер Прайс? Так я буду уверен, что вы не вызовете службу безопасности или каких-то своих шпиков. Стоит мне только шагнуть за дверь. Или предпочитаете удар рукоятью в затылок? Есть еще транквилизатор, но от него завтра будет сильно болеть голова. С вами тяжело работать, мистер Прайс», — с явным недовольством ответил японец, но все же нашарил на прикроватном столике упаковку мощного снотворного. В наличии подобной фармы у этого пиджака я не сомневался. Работа, стресс, злоупотребление различными нехорошими веществами. Всегда нужен способ быстро отрубиться, чтобы завтра встать вовремя. «Доверие, мистер Прайс», — произнес японец, высыпая на ладонь желтые капсулы. «Иногда между паранойей и доверием надо выбирать второе. Полезно для бизнеса, но вредно для здоровья. Увы, выданные мной кредиты доверия оказались просрочены клиентами», — ответил я. «С тех пор стараюсь максимально закрывать уязвимые точки». Фудзяка-сан залпом проглотил 4 пилюли, запив их из бутылочки с минералкой, заботливо стоящей недалеко от кровати. Через минуты 4 его начало рубить. Он сел на кровать, несколько раз мотнул головой и в полусне произнес: «Идите уже, я вот-вот». Договорить японец не успел. Рухнул на кровать, а ноги остались на полу. «Люс, жду тебя», — произнес я полушепотом. Кусинада пришла через несколько минут и говорила сильно громче моего. «Ви, какого хера?» С этим вопросом она вырвалась в комнату, схватив меня за плечо, но тут же отпустила и, специально опрокинув какую-то дребедень, прошлась вдоль комнаты, продолжая обличительную речь. «Я помню, как ты валялся в луже крови посреди того переулка. Сердце не билось. Они убили тебя. Почти убили, если бы не Фалька. Но стоило снова чуток поманить, и ты готов опять прыгать в это говно? Ви, какого хера? Или мне называть вас мистер сука Прайс? Спокойно. Мне сейчас нужна твоя помощь. Помощь, чтобы вернуться в любимую Арасаку». «Да нет», — усмехнулся я, снимая маску. «Я хочу обыскать квартиру на предмет ценных вещей. Где-то тут наверняка есть сейф. Мы ограбим и грохнем этого мудака. Может быть, еще машину угоним». «Ви», — тяжело выдохнула девушка, но гнев ее явно отступал. «Зачем тебе нужен был этот спектакль? Просто дал ему надежду на сотрудничество, и он сам выпил таблетки. Я ж не садист, не кайфую от вида трясущихся мудаков. Если жертва поймет, что обречена, то станет опаснее. Ладно, давай уже искать деньги». Теоретически можно было накормить пиджака еще большим количеством таблеток и заблокировать сигнал травмы, так будто он сделал это сам. Еще один финансист покончил с собой, наглотавшись транквилизаторов. Найт-Сити этим точно не удивить. Однако если я буду потрошить его, то вероятно при вскрытии будут заметны необычные изменения в мозгу, а может быть и какие-то другие признаки. Поэтому Фудзяка-сан просто исчезнет. Финансисты в Найт-Сити пропадают тоже регулярно. Опасная профессия. Не как полицейский, конечно, но где-то рядом с высотными работниками. Что самое приятное в карьере преступника Найт-Сити? Перестрелки? Попойки? Уличная слава? Наверное, каждый ответит на этот вопрос по-своему. Однако для меня одной из самых приятных вещей был момент, когда ты роешься в чужой квартире или убежище, зная, что хозяин уже не побеспокоит. Так было у Фарадея, так получилось и сегодня. Стоя посреди роскошной квартиры, которую можно безнаказанно облутать, преступник, вероятно, испытывает те же чувства, что и древний охотник, склонившись над тушей только что убитого мамонта. «Золото же берем», — отвлекла меня от мысленных рассуждений напарница. «Разумеется», — ответил я. «Наличными у Фудзяки обнаружилось только 11 тысяч. Неприятно, но ожидаемо. Кару не был из тех, кто часто гуляет по ту сторону закона и пользовался обычными банковскими счетами. Точнее, закон Фудзяка обходил иными способами. Взятки копам, адвокаты, корпоративное прикрытие. Мы собирались стереть все данные с компьютера жертвы, включая его особый интерес к некому Винсенту Прайсу. Однако я прекрасно отдаю себе отчет, что если копы или, вероятно, СБ будут копать, то выйдут на Т.К. Меллоуна и Листинца. Их тоже устранить? Чушь. Тогда дело получится еще более резонансным. Так есть хоть какие-то шансы, что исчезновение финансиста не обязательно свяжут со мной. Он, в конце концов, копал под Абернати. Это опасно для здоровья. Возьму его машину и сам избавлюсь от тела, заявил я, поймав на себе удивленный взгляд девушки. Черт, надо логично отослать ее подальше, чтобы лишних вопросов и обид не возникло. Уверен, все в порядке, Ви, хочу попросить тебя как можно быстрее заняться посмертием. Надо выяснить, где обитает Линда Шерман и кого она уже наняла. Но мне там лучше не светиться, поэтому займусь утилизацией мусора. Я кивнул в сторону спящего финансиста. «Давай оставим его здесь», — предложила Люсти. «Добавим таблеток, вырубим сигнал травмы и будет просто еще один пиджак, не выдержавший стресса на работе. А машина сама уехала погулять», — усмехнулся я. «Нет уж, устроим ему исчезновение по полной программе. Не парься, я все сделаю и пригоню машину в тихое место, откуда уже Фалька ее заберет. Ладно, только не возись слишком долго». «Не», — усмехнулся я. Уже набил руку в утилизации коллег. «Хорошо, будь осторожен». Люси быстро обняла меня, покидая квартиру корпората. Я бросил взгляд на спящее лицо японца. Кару Фудзяка пытался продать мне шанс снова вернуться на другую сторону закона. Думал, что стоит лишь поманить, и я на цыпочках затанцую под вечную мелодию амбиций. Он не понимал, что сейчас за гранью закона мне было спокойнее, проще и уж точно приятнее. Сейчас наемникам Абернати приходится хотя бы напрягаться, искать меня в чаще каменных джунглей Найт-Сити. А раньше для очередного покушения им надо было лишь ознакомиться с моим рабочим графиком. Ладно, пора было потрошить. Я засунул в разъем на шее корповирусную щепку. Есть. Приступаем к трапезе. Однако, прежде чем начать, я забрался под кровать. Теперь, если некто неожиданно зайдет в квартиру, кто увидит лишь корпа в отключке? Никаких странных ниндзя, присевших рядом, ведь у меня ситуация словно в пословице. Когда я ем, я глух и нем, а еще слеп. Не хочется дополнительно рисковать, но карпа нужно сожрать именно здесь. Возможно, в квартире еще остались тайники, ключом к которым станет его память. Вроде бы я не был виртуально голоден, но вытянул незримые захваты, впиваясь в холеную тушку карпа. Со времен Фарадея у меня не было такой ухоженной и элитной добычи. Зрение, слух, даже осязание пропали. Я полностью погрузился в чужие воспоминания. Сложная вереница информации вытянулась передо мной. Основа напоминала мерцающий хребет и примыкающие к нему нервы, на которых, словно гроздья светящегося винограда, хранились множественные знания. Башка у Фудзяки была набита до отказа. Я в первый раз видел, чтобы большую часть памяти человека занимали не воспоминания о его жизни, а рабочая и связанная с этим информация. Котировки акций, соотношение цен, законы, уловки для их обхода, алгоритмы аудита, уловки для их обхода и многое другое. Эта информация имела большую цену, но и объем занимала огромный. Не уверен, что сейчас смогу безопасно переварить даже половину. Раньше я уже усваивал чужие знания, но все это были простейшие конструкции. Имена, фамилии, события, слухи. Каждое из них можно уложить на уже имеющиеся в моей голове полочки. Но совершенно другое дело, попытаться впихнуть в себя целую систему связанных между собой знаний, которую другой человек нарабатывал годами. Я чувствовал, что такая трансплантация не пройдет бесследно и безопасно. Мне нужен какой-то способ расширения объема памяти для подобных манипуляций. Также я пока не пытался забирать у жертв мышечную память и другие навыки, связанные с телом. Они, казались, очень специфично закодированными, требовали особого подхода к установке. Я решил пока не рисковать. Выбрал из всего массива лишь интересные места по поводу банков Найт-Сити, вывода наличных и отмывания денег. Затем из финансовых схем перешел в менее абстрактные события последних дней. Передо мной раскрылась сложная, но одновременно банальная корпоративная драма. Непосредственный босс Фудзяки подозревал, что у Абернати есть на него серьезный компромат по нецелевому расходованию средств и заказному убийству двух аудиторов, которые имели неосторожность вести подсчеты слишком точно. Далее последовала сцена, чем-то напоминающая мое прощание с Артуром Дженкинсом. Босс поручил фавориту среди сотрудников решить проблему, выделил на это аванс в 100 тысяч, который перевел на счет Кару. Все обещания вернуть меня в Карпу, повышение и 500 тысяч, все это была импровизация финансиста, которую он не факт, что согласовал бы с начальством. Собирался ли меня Фудзяка откровенно кинуть, может быть даже обнулить или честно выполнить условия сделки. Все три этих версии он держал в голове. Какую из них по итогу бы выбрал, зависело от мнения начальства и моей жадности. К примеру, миллион финансист считал суммой чрезмерной даже за Абернати. Мысль эта словесно была выражена формулировкой «ёбаный лузер охуел». Ведь с точки зрения финансиста уволенные неудачники типа меня не могли претендовать на большее счастье, чем шанс попасть обратно в корпорацию. Просчитался. Когда закончил поглощение, то вылез из-под кровати и оглядел свежего покойника. Поза его не изменилась. Вирусный чип блокировал мышечную активность. Никакой внешней агонии. Даже кровати, дорогие брюки остались чистыми. Отлично. Киберлимбом я взял Кару за правую руку. Потащил тело к декоративной колонне слева от панорамного окна. Там я сначала сам нажал на скрытый среди лепнины механизм. Щелчок и пластинка, неотличимая по цвету от основной части колонны, опустилась вниз. Далее нужно было именно средним пальцем правой руки набрать код быстрее, чем за 4 секунды. Я проделал это достаточно ловко. Внизу колонна раздвинулась, открывая мне доступ к тайному сейфу. 3 кредитных чипа на 14 тысяч, еще 1000 наличными, 5 контрабандных рубинов из Юго-Восточной Азии, несколько щепок с компроматом на коллег и пистолет Каппа от Цунами. На рукоятке немного позолота. Из этой пушки Фудзяка убил единственного человека, которого прикончил своими руками, а не приказами. То был какой-то мойщик машин из Глена. Японец застрелил его в затылок, будучи пьяным. Просто хотел для галочки кого-то убить лично. Это воспоминание я зацепил случайно. Оно же все, сука, связано между собой. Сейф, пистолет, это сцена на улице ночного города. Помню, будто это было со мной. Перед глазами все плывет. Биомат предупреждает об опасной концентрации алкоголя. Дверь машины открывается. Руку ведет из стороны в сторону, но умный пистолет сам выбирает цель для пуль. Короткая очередь, кровь во все стороны. Жертва даже закричать не успела. Я отогнал это воспоминание. Черт, кажется, немного переел. Как там говорил Джори, не меньше одного в месяц, но не больше одного в неделю. К привычной эйфории примешивалось ощущение умственного перенапряжения, будто целый день не разгибаясь корпел над отчетами в Арасаке. Ничего, скоро все пройдет. Я отыскал среди вещей Кару большой чемодан на колесах. Тело влезет? Да. Надо забрать труп и вместе с ним попасть на парковку, избегая охраны и камер. Это проблем не вызвало. В гараже жилого комплекса уже ждал Рейфил Торондит Гвиневра. Гиперкар класса люкс. Слыхал, что этот автомобиль стоит в 52 раза больше, чем средний житель Найт-Сити зарабатывает за всю жизнь. Уж не знаю, как оно там на самом деле, но тачка действительно дорогая. Жаль, продавать ее придется едва ли за половину стоимости. Окон в автомобиле вообще нет. Происходящее снаружи проецируется внутрь салона в реальном времени благодаря хрустальному куполу, уникальной технологии компании Рейфилд. Используя виртуальный ключ Фудзяки, я открыл двери автомобиля, запихнул чемодан с телом назад, сам сел за руль и закрыл двери. Что ж, у меня есть труп Карпа, который я могу ненадолго взять под контроль. У меня есть информация по его счетам. Поехали в банк снимать деньги. Глава 30. Рейфил Торондит мог разогнаться больше 300, хотя я сейчас старался водить аккуратно. Проблем с полицией совершенно не хочется, когда труп владельца тачки едет сзади в чемодане. Рейфилд мчал по ночным улицам, рассекая грязный воздух хищным корпусом. Машина мечты. Жалко ли будет продавать? Если честно, этот автомобиль плохо подошел бы для наших дел. Слишком заметный, редкий, а еще очень специфический салон, который имел всего 2 сиденья. Мегароскошных и мегагромадных, Конечно, но этого мало. Даже вчетвером не проехаться. Разве что придется часть друзей разместить в отделении для багажа. Я остановился в неприметном месте у многоэтажного дома. Набрал Люси. Люс, у нас еще остались хорошие подставные с Чита. Да, я думала, что Фарадей окажется богаче. Зачем они тебе, Ви? Да, возможно, получу доступ к некоторым финансам Фудзяки. Как, ты же не будешь слишком рисковать, допрашивать его или... Не, он уже мертв. Случайно наткнулся на чип с какими-то банковскими данными. Скинь мне пару надежных подставных счетов. Возможно, получится вытянуть из мудака еще немного Эдди. Откуда у тебя такие таланты, Ви? Усмехнулась девушка. Такая склонность к грабежу? Ну как же, я был карпом. Корпорации, самые лучшие грабители в мире. Это тебе каждый второй в Найт-Сити подтвердит. Высылаю счета. Я скоро буду в посмертии. Удачи. Далее мне предстояли некоторые манипуляции с покойным. Надо было достать его из чемодана и усадить в кресло. Пришлось полазить внутри салона. При этом голова моя гудела от особого перенасыщения. В памяти носились навязчивые образы из жизни Фудзяки, которые не так уж легко было отогнать. Даже та информация, которую я вообще не хотел поглощать, просочилась ко мне. Рабочие встречи, пьяные покатушки, дорогие гостиницы, кукольные дома. Эвелин Паркер, черт, ей пора уже какую-то корпоративную медаль выдавать за верную службу Арасаке. Фирменные красно-черные бикини с наградным бантом. Открыв чемодан, я вытянул труп, пытаясь усадить его в кресло. Тем временем Рейфилд уже привлек к себе ненужное внимание. К машине подошли две девушки не особо тяжелого поведения, судя по количеству одежды на тюнингованных телах. Благодаря отсутствию окон они, конечно, не видели творящегося в салоне пиздеца. Просто пытались склеить потенциального клиента. «Эй, хочешь покататься с нами?» Максимально томно произнесла смуглая брюнетка с парой розовых прядок волос, одетая в красный распахнутый плащ, мини-юбку и две пластиковые чашечки, заменявшие лифчик. «Интересно, она в курсе, что у меня в салоне только два места. Впрочем, эти девицы за пару сотен эдди в багажнике прокатятся. Мы очень многое умеем», — сладкий, — заверила ее чернокожая подруга, продемонстрировав змеиный язык, не просто разрезанный, как бывало в моей прошлой жизни. Тут язык был явно удлинен и отредактирован хирургом. Я же пока пытался усадить Фудзяку. Вид раздвоенного языка вызвал из его памяти образ, как корп сидит, откинувшись в кресле у бассейна, а перед ним на коленях. Там был не только змеиный язык. Кожу той девушки покрывал аналог чешуи. Арганианская горничная, блин. Я отогнал навязчивый образ, заметив, что с японца упали зеркальные очки. Полузакрытые глаза трупа будто косились на брюнетку, которая как раз сняла одну из пластинок, прикрывавших груди, демонстрируя серебристый пирсинг на темном соске. «Вам на такое уже не надо смотреть, Фудзяка-сан», — усмехнулся я, снова надевая очки на японца. «Поздно. Хотя бы после смерти задумайтесь о духовности». Эти мои слова снаружи были не слышны, но по забавному совпадению сработали как зов. Ближайшая куча мусора зашевелилась. Из нее восстал чернокожий бездомный в шортах и драном пиджаке, на голове копна грязных дредов. Глаза абсолютно безумные. Содомские грешницы. Визгливо заорал он. «Изыди, изыди, изыди». Свой экзорцизм он подкрепил броском недоеденного буррито, явно добытого в одном из мусорных мешков. Ошметки фарша и гнилые овощи запачкали капот. Часть попала на девиц. Вся томность жриц любви тут же улетучилась. «Мудак, мы тут работаем», — заявила чернокожая путана. «Изыди, дитя сатаны и мандавошки», — ответил ей поборник праведности. «Я уже усадил труп, заводя двигатель». Машина сдала назад, еще больше разочаровав девиц. «Ну охуеть, папаша, он съебывает из-за тебя», — заявила обладательница пирсинга, снова нацепляя на грудь пластинку. «Я теща все дреды выдерну, дед, и в жопу запихаю», — пригрозила темнокожая путана, грозно надвигаясь на бездомного и в процессе снимая с плеча сумочку. Смотреть, как проститутки будут бить бомжа, я не стал. Пора было ехать в банк, воровать деньги. Еще немножко и я оставлю вас в покое, Фудзяка-сан. Деньги вы все равно на тот свет не заберете. Поэтому давайте избавим вас от этой тяжкой кармической ноши, чтобы вы смогли спокойно провалиться в ебучий ад. Кстати, произнес я, закручивая руль. «Если встретите Артура Дженкинса или Лукаса Косту, передавайте привет». Многие заведения Найт-Сити, включая я большинство банков, работали круглосуточно. Этот город жил в две смены. Я остановился у офиса токийского банка Фудживара. ни самого крупного из тех, что были в Найт-Сити. Небольшое отделение для съема наличных, больших переводов и потребительских кредитов. Что ж, вздохнул я, пора заняться финансово-ориентированной некромантией. Живые спят, мертвец встает из гроба, и в банк идет, и в суд идет, в сенат. Чем ночь белее, тем чернее злоба, и перья торжествующе скрипят. Мне вспомнился отрывок стихотворения, которое я учил еще в школьные годы. Для начала надо было подшаманить с вирусной щепкой, убрать блок с мускулов, однако не давать биомонитору вызвать травму. Затем перешел непосредственно к оживлению. Я не торопясь использовал вселение. Однако Фудзяка оказался отличной целью. Хорошие имплантаты, неповрежденное тело, только недавно дышал. Стимуляторы впрыснулись в кровь. Микророторы начали разгонять ее по артериям и венам. Медленно, аккуратно. И вот я уже глядел на мир сквозь оптику и дорогие зеркальные очки финансиста. Теперь пошевелиться. Недавно проглоченное снотворное не мешало моей активности. Оно действовало на мозги Фудзяки, а они давно превратились в кашу. Раз-раз. Прием, медленно произнес я. Отлично. Голос есть. Звучит не очень бодро, но длинных речей я толкать не собирался. Я открыл дверь напротив Фудзяки и марионетка покинула машину, оставив мое тело дремать за рулем. Японец направился к мерцающей в ночи витрине. Стеклянные двери открылись. Небольшой зал был пуст, только камеры и банкоматы. Отлично. Для начала я перевел лимит 30 000 из безнала в кредитные чипы. Благодаря украденным знаниям японца был теперь в курсе, что за раз больше обналичивать чревато немедленной проверкой корпоративной или банковской СБ. Затем перевел на счет, указанный Люси, 127 тысяч. К сожалению, еще около 300 тысяч у финансиста были на инвестиционных счетах и во вкладах, которые снять очень проблематично. Однако даже 157 тысяч уже были огромной победой. За одного Фудзяку мы получили больше, чем за шестерку шестых, которых грохнули в мастерской. Значительную часть этих денег я разделю с Люси. Что-то от продажи машины достанется Фалька. 15 из тайника просто заберу себе. Процент фиксера, в своем роде. Мертвец вернулся в машину и я разорвал связь. Немного мерзли руки, а точнее рука. Шумело в ушах, я сделал себе укол, отдышался и погнал прочь. Затем снова притормозил, чтобы спокойно сформировать защищенный связи канал с Фалька. «Привет, тебе Люс звонила, написала, что есть еще тачка. Прямо-таки цветет у нас этот бизнес. Что за машина?» «Рейфилд Арондит. Бог мой, вы там Керри Евродина обнесли?» «Нет, меня бывший коллега из другого отдела искал. И как успехи?» «Нашел? Ну хули, нашел. К машине прилагается его труп. Можно положить в чемодан. Только осторожно, у него платина травмы. Ни в коем случае не вынимая из него щепки. Очень приметная тачка и мертвый пиджак с платиной травмы. Когда закончим, надо будет успокоить нервы пивом. Давай ее за город, я тебе скину координаты. Ты мотоцикл водишь? Не самый большой поклонник. Привезу тебе мотоцикл на своей машине. На нем доберешься обратно до города. Машину свою отдать не могу. Она мне сегодня еще понадобится. Сойдет. Вызывать такси от места, куда привезем тачку, слишком рискованно. Машина и правда приметная, а Фудзяка, если не крупная шишка, то средняя уж точно. Работа с повышенным риском. Пока все тихо, но стоит оступиться и окунешься в говно сразу с головой. Я ехал за город. Машин по дороге встречалось все меньше и меньше. 2,5 часа ночи. Время относительно позднее даже для Найт-Сити. Пара полицейских спокойно проводили меня взглядами. Все шло нормально, пока откуда-то из темноты боковой дороги не выскочил черный как сама ночь Тортон. Побитая широкая тачка, перегородившая мне узкий серпантинный путь. Тортон двигался медленно и мне тоже пришлось снизить скорость. Я снова набрал Фалька. Кажется, проблемы. Копы, стилеты, травма, да хер знает. На узком участке дороги нарисовалась черная старая развалина. Не объехать и развернуться проблемно. Скинь координаты. Я возьму мотоцикл и пригоню. Секунду. Попробуй затянуть время. Тортон впереди совсем остановился. Я попытался газануть назад, но там дорогу перегородила Галена. Водитель бюджетного автомобиля отчаянно сигналил, пока не понимая ситуации, в которую попал. А из Тортона выпрыгнули трое. Я быстро отсканировал их, пользуясь тем, что они меня пока не видят. Ни из банды и ни стилеты. Просто какие-то маленькие разбойники с большой дороги. Сандивистона нет. Кирезникова тоже. У одного подкожная броня. Плюс недорогие киберлимбы. Я опустил на лицо защитную маску, в правую руку взял капку, умный пистолет Фудзяки, в левую свое привычное наваждение. Попробуем повторить трюк якудза. Тем временем налетчики были где-то в метрах 10. Дробовик, ПП, двустволка, одеты в какое-то рванье. Пригородные псы, почуявшие легкую добычу, наверное, думают, что в машине сейчас обдолбанный рокерба или корп с парой путан. Возможно, даже угонять тачку не хотят. Так, взять несколько тысяч где и съебать. Но это я слишком рационализирую действия подобных громил. Они ориентируются на чутье и ломку от дешевой наркоты. Я открыл сразу обе двери машины. Налетчики замерли. Начали водить стволами от двери к двери, гадая, из которой выскочат пассажиры. Так, три замыкания каждому и самому счастливчику сбой оптики на сдачу. Как только сработали скрипты, я буквально прыгнул из салона, врубая кирзников. Целимся для пушки в левой руке. Правая стреляет сама. Капу я навел на крайне левого налетчика в черной бандане. Из наваждения стрелял в центрального, корпус которого был защищен облезлым броником. Без замедления времени так стрелять, только пули зря тратить. Это надо быть чертовым мастером-ганслингером. Таким, что Роланд из Гилиада шляпу снимет, а Реви на свидание пригласит. Однако Кирзников позволял карать красиво, особенно врагов без мощных имплантатов и чувства самосохранения. Одного я уложил из наваждения, второго ранил умными пулями в не очень умную голову. На последних долях секунды работы Кирзникова сделал перекат, ныряя к обочине. Там я махнул через ограждение, скрываясь в темноте среди кустарника и камней. Сзади был обрыв. Надо действовать аккуратно. Тем временем оставшиеся противники вышли из состояния шока. «Это ебаный карпский ниндзя!» – заорал уцелевший. «Валим, Гарри, валим!» Я мог попытаться их добить, но решил не трогать. Пусть лучше сами отгоняют свою колымагу. Водитель Галены, стоявший за Рейфилдом, панически сдавал назад, с искрами цепляя дорожное ограждение. Я вернулся к машине, снова прыгнув за руль, а черный Тортон уже мчал вперед. Ребята думали, что повезло наткнуться на легкую добычу, но встретили другого хищника. «Отбой», — передал я Фалька. «Просто придурки». Шуганул их и уже иду на точку встречи. «Давай тоже туда». Объехав труп незадачливого грабителя, Рейфилд вырвался за пределы узкого участка. Оказавшись на пустой трассе, я дал волю мощному мотору. Полетел вперед, поднимая клубы пыли. Мне позвонила Люси. Разобрался с машиной. «Ви, почти. Сейчас скину ее Фалькой на мотоцикле, вернусь в город. Подруливай в посмертие. Тут у меня намечается интересное дельце. Только смени прикид на что-нибудь поярче. И да, тебя зовут Алекс, ты не транер, недавно прикатил из СССР и говоришь только по-русски. А во, что за шпионские игры, узнаешь, не парься. Я тебе все расскажу при встрече. Давай, тут весело. Ну ладно, буду как смогу. Еще одна ночь, которая никак не желает заканчиваться. Убийство, угон, мертвец в банке, перестрелка на дороге, и вот теперь меня ждет посмертие. Огни Найт-Сити остались за спиной. Впереди была только темнота, немного звезд и полотно дороги. Меня накрыло ощущение меланхоличной безмятежности. Даже жаль, что эта поездка скоро кончится. Мчаться бы так до самого горизонта. Начинаешь понимать кочевников в подобные моменты. Горит дальний свет, и два огня делит ночь на было и больше нет. С Фальком мы пересеклись около укромного съезда на грутовую дорогу, петляющую между камней. Бывший кочевников присвистнул, окинув Рейфилд быстрым взглядом. «Красивая, дорогая игрушка», — с некоторым осуждением произнес он. «Я предпочитаю другой подход, и к машинам, и к людям. За сколько ее получится загнать, даже предполагать не буду», — покачал головой Фалька. «Штука очень приметная. По-хорошему, ее бы сплавить куда-нибудь за границу. Это все время и деньги. Кстати, насчет времени. Мне пора. Люс что-то от меня хочет в посмертии. Только давайте пару дней без новых угонов», — шутку попросил кочевник, пока я надевал мотоциклетный шлем. «Надо продать то, что есть. Это уж как получится». Теперь я мчал уже навстречу огням города. Летел, ощущая скорости встречный ветер. Ближе к Найт-Сити сбавил обороты. Я практиковал езду на мотоцикле практически только в симуляциях. Плюс был опыт в первой жизни на мотодроме. Чисто ознакомительный. Так что лихачить особенно не собирался. Люси хотела, чтобы я замаскировался. Ок. Для начала заехал в дешевую парикмахерскую на окраине города. На двери висела табличка «Открыто». Дверь была распахнута, но свет внутри не горел. Я зашел, на всякий случай положив руку на пистолет. «Все нормально. Парикмахер спал в кресле и, судя по пустым бутылкам рядом, вечер у него прошел весело. «Вставай!» – толкнул я его в плечо. «Пора зарабатывать на опохмел». Смуглый паренек едва разлепил глаза и сразу предупредил. «Чумба, я, конечно, могу попробовать, но это будет не очень ровно. Тебе повезло. Бери машинку и сделай мне под 3 миллиметра». «А, понял. Это легко, Чум». Следующие 4 минуты провел в парах перегара, испускаемых парикмахером. Однако цель была достигнута. Дальше я собирался заскочить на один из рынков, что работают в Найт-Сити круглосуточно. Надо было купить что-нибудь русское. Тельняшку и ушанку, слишком стереотипно. В итоге остановил свой выбор на черной футболке с красной звездой по центру, темно-красной спортивной куртке и того же цвета трико с белыми полосками. Прикупил еще золоченую цепочку, вероятно краденую. Закончил образ, добавив крупные зеркальные очки. Не такие дорогие, как были у Фудзяки, но блестят столь же ярко. Глянул на свое отражение. Улыбаться пошире, выпивать не закусывая, и реально буду похож на какого-то скользкого выходца из СССР, приехавшего в Найт-Сити обстряпать темные дела. Добавить бы еще золотые часы или браслет, но времени нет. Сойдет и так, теперь в посмертие. Уже скоро я спустился по лестнице, оказавшись перед дверью и очами вышибалы, который был примерно на голову выше. «Потерялся?» — с некоторым вызовом спросил он металлическим голосом, перегораживая проход. Я улыбнулся пошире и ответил на великом могучем. «Меня подруга ждет. Хотела какое-то дело обсудить». «Какая еще подруга?» «Иван. Люси. Белые волосы с радужным отливом. Черный комбез с красными вставками. Очаровательная улыбка. Она не предупреждала? Проходи направо и не отсвечивай». Я зашел в дверь, ныряя в бледно-зеленое мерцание притона наемников. Небольшой клуб с большими понтами, размещенный в помещении бывшего морга. Последнее очень даже символично. Меня пока здесь не знают. Я к этой славе особо и не стремлюсь. Рано пока. Известность, лезвие обоюдоострое. К тому же, может быть, мне и не придется гоняться за славой. Сама налипнет как грязь, если не слишком мешать. Повернув направо, я оказался в небольшой секции с двумя столиками. За дальним обнаружилась Люси и компания у девушки. Действительно, была интересная. Кусина домахнула мне. Я ответил кивком, заложил руки в карманы и пружинистой походкой поспешил к подруге. Справа от нас сидели двое, оба в дорожных куртках. Это Нэш и Панам, представила мне Люси людей, которых я и так знал. Кочевники, решившие попытать счастье на улицах города, ищут в помощь раннеров. Лицо загорелой кочевницы было мне очень хорошо знакомо. Ее друг Нэш не так примелькался. Здоровый сукин сын с квадратной челюстью, похожий на стереотипного американского морпеха. Впрочем, он едва ли имел отношение к армии. «Здравствуйте», – расплылся я в широкой улыбке, садясь рядом с Люси. «Алексей Ланцов, но вам будет проще звать меня Алекс. По какому поводу сборище? Просто выпить или ожидается задушевный разговор? Привет, выпить всегда успеем, но есть заказ», – довольно серьезным тоном произнесла Панам. «Нэш, что там вывалила твоя фиксерша? Надо найти одного хрена в городе», – начал свою речь здоровяк. «Он раннер и бывший корп. Вы поможете его найти. Мы заплатим семерку, если все успешно». «Расклад ясен, абсолютно», – ответил я с максимально уебанским акцентом, а затем продолжил по-русски. «Но хотелось бы услышать подробности. Кого ищем? Чем известен? Откуда взялся? Куда делся?» «Арасаковский пиджак», — пояснила Панам. «Завалил кого-то из коллег и подался в бега. Все приметы здесь». Девушка пододвинула нам мятую папку. «Лицо мог поменять, если не полный дурак. Зацепок немного. Он не транер, поэтому и обращаемся к вам». «Ага», — кивнул я. «Ну где-то он должен закупаться, плюс мог светануть корпоративных демонов. А зовут-то его как?» Я уже знал ответ на этот вопрос, но хотел убедиться. «Винсент Прайс», — ответила кочевница. «Как же меня любит в этом городе. Любит и ценит». Глава 31. Я взял со стола папку и открыл. Надо же, распечатки. Не щепка и не электронное письмо, а бумага. Начал изучать материалы. Надо было понять, что за инфа обо мне есть у наемников. Винсент Прайс, 22 года. Даже иногда забываю о том, насколько я официально молод. Фотографии мой отдел предоставил аж 8 штук. И не какие-то скрины с выступления в академии. Профиль, фас, даже затылок. Медицинские данные, приметы, сканы отпечатков пальцев. Серьезный подход. Хотя информация про атипичный нервный шок и слабую переносимость имплантов уже устарела. Также было записано, что я скрылся с особой модификацией YKX2 Кэнсина и Юкимурой в придачу. Имеет привычку носить бронежилет, передвигаться исключительно на такси и арендованных машинах. Хладнокровен в опасных ситуациях, резок и даже груб в общении. Последнее, видать, Фрэнк Настра писал. Не понравилась ему фразочка про Абернати и его яйца. Насчет убитых коллег конкретных данных не было. Просто скупая строчка без подробностей. Интересно, имеется в виду только Лукас. Лукас и Акамура или мне там еще какие-нибудь подвиги приписали. В целом характеристика толковая. Явно спущена наемником из офиса. Однако за свою текущую маскировку я был уверен. Кэнсин ношу скрытно. Да и с первого взгляда особую модификацию не опознать. Плюс меня защищал великий и могучий. В мире, где импланты обеспечивают отличный перевод, с изучением языков мало кто заморачивается. По характеристикам точно указано, что Ви родился в Найт-Сити. Языки: английский, родной, испанский, А2, никакого русского. Есть щепки, обучающие программы, но даже они большая редкость. Просто не нужны они, если импланты все всем переведут. Ладно, благодаря этим данным теперь знаю, что еще надо будет получше замаскировать. Отпечатки мне Вик во время пластики поменял. Хорошо бы еще чуток с голосом поколдовать. Теперь переходим к более важным вопросам. Охота за головами, усмехнулся я. Кое-что про Америку фильмы не врут. Замечательно. Этот Прайс нужен живым или мертвым. Просто найди его. Не стал подробнее раскрывать тему Нэш. Остальное за нами. Тип не особо умен, но примитивно хитер. Чует, что лишнее выбалтывать не стоит. Очень не удивлюсь, если по нам он набрехал. О размере награды за мою голову, например. А мне позарез нужны подробные инструкции фиксера. Особенно пункты про подтверждение нейтрализации. Что конкретно требуется контрразведке, дабы поверить в мою трагическую гибель. Можно ли это сфальсифицировать? Когда-то я уже думал срежиссировать Винсенту Прайсу смерть. Тогда не успел. Слишком уж быстро все завертелось и сдвинулось относительно воспоминания о будущем. Ладно, Люцина молодец. Не зря съездила в посмертие. Через Нэша надо выходить на фиксера, отвечающего за мою ликвидацию. Едва ли Нэш единственный исполнитель. Думаю, сейчас за моей головой идет охота на конкурсной основе. Фиксер отобрал некоторое количество известных ему наемников и разослал данные. По инфе покойного Фудзяки награда за меня сейчас 45 тысяч. Хороший куш, жирный, не фантастический, но достаточно крупный, чтобы запариться и начать копать. Нэш решил обратиться к случайно подвернувшимся раннерам из посмертия. Не очень умно, но, видать, он плохо знает людей в городе. Нет нужных связей. Лучше знающие Найт-Сити наемники подтянут знакомых частных детективов, продажных копов, журналистов и прочих спецов по добыче информации. Я заберу или отфоткать? Забирай, кивнул Нэш. Так понимаю, по рукам, ага. Вихев идеал, с улыбкой произнес я, протягивая руку. Пожал ее сначала Нэшу, потом по нам. В СССР же держат слово? Немного грубовато спросил Стилет. Конечно, наоборот, очень дружелюбно ответил я. Но только, небольшая театральная пауза. Если его как следует обмыли. А подают ли здесь водку большевик? Посмотрим, не развяжет ли спиртное Нэшу язык. Он похож на мужика с не особо извилистым мозгом. На таких бывает водка действует, что ваша сыворотка правды. Однако и как эликсир берсерка подействовать тоже может. Что касается меня самого, то в потайном кармане лежал тот самый круглый инжектор с моим любимым препаратом. Этот медицинский коктейль по идее должен помочь оставаться в сознании даже на грани алкогольной комы. Неужели ты в Союзе выпил мало водки, товарищ? Усмехнулась Палмер. Может, лучше местный колорит, текилу, просто вискарь или бурбон? Обязательно. Охотно кивнул я. Но начать хочется с чего-то хорошо знакомого. Один момент. Я встал, подошел к барной стойке, взяв бутылку водки с переплатой процентов 50%, но это ерунда, учитывая сколько денег мы сегодня украли. Ленин на этикетке смотрел на меня будто с осуждением, явно не одобряя окружающий нас разгул анархической вольницы, которую представляли из себя наемники. Вместе с бутылкой прихватил 4 рюмки. Там, откуда я родом, это называют по маленькой, но, как говорится, с малого начинается великое, произнес я, разливая холодный алкоголь. В голове возник образ визита Кару Фудзяки куда-то в район Владивостока. Снег, бревенчатая баня. Все это было для финансиста экзотикой. Однако образ уже казался тусклым и практически не отвлекал. Похоже, Кару постепенно переваривается. Память избавляется от всего лишнего. Водка обжигала, но я стоически перенес это ощущение, не поморщившись. Остальные тоже выпили залпом. «Ты ж из мусорщиков?» – спросил Нэш. «Из мусорщиков?» «Нет, скорее так около», – усмехнулся я. «Если нужны контакты кого-то по имплантами, то могу шепнуть. Но большие банды не моя тема. Мусорщики тем более. Ну вы их знаете. Заброшки, кровища, упороться дурью на грязном матрасе. Есть любители такого, но я приехал в Найт-Сити за красивой жизнью. Шикарные отели, клубы, вечеринки, очаровательные девушки». Произнося последнюю фразу, я посветил долгий взгляд Люси. Кусинада кокетливо наклонила голову, ловким движением пальцев смахнув неровно упавшую прядь. Две наши парочки, конечно, смотрелись забавно относительно друг друга. Нэш и Панам, оба в дорожных куртках. Палмер еще носила какие-то яркие цвета, пусть и немного, а стилет вообще был одет в однотонное черное. У кочевницы было минимум макияжа, и мы с Люси. Она... пропитана хай-тек киберпанком насквозь, я в ярких цветах, блестящих очках и почти не сходящей с лица улыбкой. «Красивая жизнь стоит дорого», — ответила Панам. «Люблю деньги», — признался я, — «и чувство это взаимно. Давайте еще по одной, за взаимность». А дальше меня понесло, в хорошем смысле. Несмотря на два, а затем три шота водки, я довольно складно завирал историю своей жизни, придумывая ее на ходу. Импровизация. Однако каждый факт я взвешивал на непротиворечивость. Прикидывал, что кочевники могут знать о союзе. Есть у нас такое выражение. Закон, тайга, прокурор, медведь. Родился я в довольно глухом местечке. Наверное, поэтому меня так тянет всю жизнь к большим городам. Я сделал вид, что приглядываюсь к наряду Панам. Альдекальда. Это клан, который перекочевал к Найт-Сити. Да, а главного зовут Сол, а ты быстро осваиваешься, Алекс, отметила Панам. Про ваши разборки интересно узнавать, усмехнулся я. Каждая вторая сводка Найт-Сити словно приключенческий роман. Каждая третья – комедия. Каждая пятая – хоррор. Увлекательно. Твой друг тоже из Эльдикальда? Нет, он издалека, ответила Панам. Пустоши только кажутся большими. Когда садишься за руль и выжимаешь 200 на ровной дороге, то вся Америка рядом. Вопрос только в том, где тебя ждут. Водка кончилась. Переходим на этот ваш виски. Пойдемте к бару. Поможете выбрать. Я угощаю. Кочевники протестовать не стали. Хорошо. Посмотрим, кто из нас протянет дольше. Вместе со мной к барной стойке пошла Панам, давая советы насчет напитков. Я же аккуратно нажал на инжектор, ощутив выплеск препаратов в кровь. Пока чуть-чуть, голова немного прояснилась и опьянение отступило, хотя трезвым мое состояние было назвать сложно. Бурбон, наконец, заказали мы. Две бутылки. Любимый напиток покойного Артура Дженкинса. Интересно, не повесила ли Абернати его смерть на меня, было бы иронично. Так почему? Продолжал любопытствовать я за столом. Почему ушли? Надоели правила клана? Приказы начальства? Или как мне, захотелось красивой жизни? Кочевые кланы больше похожи на семьи, возразила Панам, поигрывая бурбоном в стакане, прежде чем сделать глоток. Там нет приказов и начальства в вашем понимании. Я это, разумеется, знал. Однако глупо показывать свою излишнюю осведомленность. С тем же успехом можно выдать что-то типа: «Нэш, стилет, бестия тебя кинет, лучше вернись в клан и давай угоним Василиск». Сразу возникнут вопросы. Много вопросов. «Ну, звучит неплохо», кивнул я. «Тогда зачем вы ушли? Иногда проще уйти, чем смотреть, как твоя семья». Начало было Панам, но тут же сама себя одернула. «Не хочу об этом, нахер, я сама по себе, все, закроем тему, без проблем», примирительно усмехнулся я. «Семья или нет, главное, чтобы рядом были хорошие люди. Вот взять, допустим, нас», я кивнул в сторону Люси. «Как-то разок не рассчитал силы и удача моя, похоже, смотрела в другую сторону. Уже думал, что карачун, но ничего, Люс меня вытащила, даже денег не взяла». «Так и ты с меня не взял», — усмехнулась девушка. «Наша с ним первая встреча прошла интересно. Вторая, еще интереснее. Да уж, а теперь работаем вместе. Помогаем, прикрываем. Не знаю, можно ли назвать это словом «семья», но хочется». «Нет, так я себе представляла жизнь раннеров в городе», — отметила Панам. «Скажи, Нэш», — бычар уже набрался и вошел в режим молчанки. Только слушал, глушил халявное пойло и пялился на нас тяжелым, как его челюсть, взглядом. «У нас куда ни плюнь, либо просто карпы, либо дозор», — ответила Люси. «Иногда безопаснее лезть под пули, чем в корпоративный лед. Может, прокатимся?» предложил я, устроим рейд по паре клубов и баров. Вчера у меня был удачный день, а если уж пропивать деньги, то в хорошей компании. Давайте мы с Люси намоем тортики, предложила Панам, а вы Нэшем. Идет, возьму свою тачку. Впервые минут за 15 подал голос Стилет. Нэш резко поднялся из-за стола, шел вроде бы ровно, но как-то нескладно, будто зомби. А вот Панам даже чуть-чуть пошатывала. Не обращайте внимания, с улыбкой произнесла она, руль я буду держать твердо. Мы вывалились на улицу, где уже начинались предрассветные сумерки. Ночь, которая так не хотела заканчиваться, перетекла в туманное сырое утро. Панам неровной походкой направился к своей машине. Отличный образец переделки стандартного Тортона под нужный кочевников. Чудо инженерной мысли, похожие на обычную модель Макина только кузовом. Автомобиль, созданный для езды по бескрайним пустошам. Недалеко от него неприкаянной громадиной уже стоял Нэш, а за его спиной тоже боевая машина кочевников, пусть и попроще. Мы с Люси чуть отстали. «Забавные ребята, да», — шепнул я. «Нравится с ними играться, ну может удастся их разболтать, или накачать так, чтобы просто пошарить по карманам. И часто вы так работали в шпионской конторе? К сожалению, нет. Иначе я постарался бы задержаться там подольше. Есть идея насчет Нэша. Надо будет заскочить на рынок Кабуки. У меня тоже есть идея насчет Нэша», — усмехнулся я. «Ладно, идем, пока новые знакомые не откочевали без нас». Люси села в машину по нам. Я упал на переднее пассажирское к Нэшу. Задние были заняты какими-то сумками, канистрами и прочей автомобильной дребеденью. В машине царил бардак. Даже мне, совсем не кочевнику по натуре, было ясно, что Нэш воспринимает этот автомобиль как временный вариант. Расходный материал. Это во многом характеризовало его подход к жизни. И к смерти тоже. Обе машины стартанули, распугивая ревом двигателей запозднившихся пьяниц и ранних пташек, уже проснувшихся на первую смену. «Мы заедем в одно местечко», — по связи передала по нам. «Люси что-то хочет забрать, Кабуки. Наверняка хочет взять там щепку или нейтронерское устройство. Конечно, Нэша можно было просто сожрать, пусть он и довольно опасная жертва. Но мне лучше немного нагулять аппетит. С Фудзякой уже вышло небольшое переедание. Не хочется проверять, что будет от переедания большого. По дороге я делал вид, что прикладываюсь к недопитой бутылке с бурбоном. А вот Нэш ее реально добил, считай, в одно рыло. Затем, не отпуская руля и не сбрасывая скорость, полез в багажник за каким-то кустарным ингалятором. Даже не знаю, что у него там была за дрянь. Пару раз пшикнул, мотнул башкой и протянул мне. Я почти не вдыхал. Судя по запаху, явно не фабричное лекарство. Воняло будто ацетоном. Мы остановились у рынка Кабуки. Я видел, как Люси вышла из машины по нам, скрывшись среди торговых лотков с технической дребеденью. «Ебетесь с ней?» – неожиданно спросил Стилет. «Ага», – честно ответил я, – «не все ж врать сегодня». Развитие диалога не последовало. Нэш еще раз затянулся ингалятором. Глаза у него были распахнуты и не моргали. Стилет вдруг со всей дури приложился головой об руль. Раздался короткий гудок. Нэш, кажется, был в порядке. Даже стал чуть бодрее. «Надо найти бухло», – объявил он. «Пару минут», – заверил я. Открыв дверь машины, устремился к ближайшему магазинчику. Там меня встретил заспанный китаец в заляпанной белой футболке. «Выпить чего покрепче», — заказал я. «А колесики есть?» «От нервов. Жизнь нынче непростая. Все будет», — кивнул китаец, а сам посмотрел в сторону. Оттуда к нам подошел молодой парень в цветах когтей и спросил. «Блестяшки?» «Нет, что-то наоборот. Успокаивающее». Тигр вручил мне красный пластиковый дозатор с порошком. От китайца я получил бутылку с каким-то самогоном. Убедившись, что Стилет не видит, сыпанул порошок в мутный алкоголь. Отлично. Этот коктейль даже такой непробиваемой скотине, как Нэш, мозги сделает. Главное, чтобы за рулем не уснул. А там я уже отвлеку Панам, и Люси сделает все остальное. Кусинада вскоре уже вернулась. Тортон Панам посигналил нам. Тогда я еще разок перемешал содержимое бутылки, слил чуток, будто сам выпил, и, вернувшись, вручил ее Нэшу. Тот тут же сделал глоток, произнес говенная бурда и сделал еще три глотка. «Едем в седьмой круг», — передала мне Люси. «Да, место подходящее. Полумрак, светомузыка, танцы. Нэш сейчас может не заметить даже удара молотком по голове, а уж вставить чип у Люси точно получится без проблем. Ёбаный венгр, ёбаные собаки», — неожиданно выдал Нэш, снова прикладываясь к бутылке. Похоже, разговаривать с ним уже не было смысла. Он вообще меня не замечал. Мозги стилета плавали на волнах алкогольно-химозного коктейля. Самое удивительное, что машину он вел достаточно ровно и даже не таранил все на своем пути. Видать, этот навык у него где-то в подкорке сидит, а то и глубже. Наконец-то доехали, живые и здоровые. Кочевники припарковали боевой транспорт поближе к клубу. На входе нас ждал вышибала из животных. Здоровый как Нэш Бугай не очень понятного пола. Возможно, когда-то это была женщина, но сейчас не хочется думать, что там скрывают черные брюки после всех курсов гормонов и стимуляторов. По 500 на рыло, хриплым фальцетом потребовало животное, почесывая квадратный подбородок огромным кулаком. «Пиздец», — заявила панам, одной рукой приобнимавшая Люси за шею или опиравшаяся на нее. «Нахер отсюда? Нормально, я плачу», — перевел вышибали 2000 и животное пошевелило копытами, пропуская нас в красно-черную стихию седьмого круга. «Хороший говенный клуб, лучший из известных мне говенных клубов, притягательный, яркий и мерзотный, как уличная путана». Люси и панам направились к барной стойке. Нэш бесцельно бродил по залу, регулярно прикладываясь к бутылке. Как он еще, сука, в сознании? Я пошел к девушкам, стараясь не терять из виду стилета. Гремела музыка, на танцполе дергались самые упорные и упоротые тусовщики. За окнами как-никак утро. На заднем плане маячили еще несколько громил из животных. Похоже, клуб платил банде за охрану. Люси, взяв для панам какой-то коктейль, подошла ко мне и шепнула: «Займись ей. 5 минут. Ага. Надо отвлечь Палмер, пока Люс вытащит инфу из Нэша». Кусинада что-то шепнула самой кочевнице, подмигнула и выскользнула из ее объятий. «Давно я так не набиралась», — усмехнулась Палмер, ткнув меня пальцем в плечо. «А ты, товарищ, как стекло, большой стаж», — кивнул я. «Нас, советских, не так просто одолеть в этой дисциплине». «Да ладно, был бы здесь Боб или Кассиди Райтер, черт». Панам выругалась, оступилась, слегка пролив коктейль на пол и куртку. Я поддержал ее под руку на всякий случай. «Я же ушла, все, хватит. Но почему я о них постоянно думаю? Прошлое не так легко выкинуть. Некоторое прошлое даже будет преследовать тебя и пытаться убить. Руками парочки кочевников, например». А Люси как раз вертелась недалеко от Нэша. Вроде танцевала, но, резко сократив дистанцию, легким движением занесла щепку в разъем. «Думаю, минутой вся информация о созвонах стилета будет на чипе. А вы вроде ничего для городских», — заявила панам, горячо дыша мне в шею. «Черт, отпустил бы, но боюсь, упадет». А Палмер продолжала говорить: «Ты с бестией работал, что про нее скажешь?» Я не спешил отвечать. Глянул, чем занимается Люси. Она как раз опять проходила мимо Нэша. Девушка сделала вроде бы танцевальное движение рукой, но в ее ладони сработал направленный магнитный захват. Щепка выскочила из разъема. «Значит, дело сделано. Пора закругляться». «Хорошо потусили», — кивнул я. «Но, думаю, пора домой. Давай-ка я вам такси вызову. Не сомневаюсь в твоих водительских навыках». «Все нормально», — возразила панам, пока я передавал ее Люси. Глянул в сторону Нэша и понял, что все вот-вот станет ненормально. К нему прицепилась какая-то парочка когтей. Одному на вид вообще лет 15, но уже в цветах банды. Как говорила Бикка, выебываются так, будто каждый второй Сабура Арасаки ночной горшок выносит. «Ты с БДСМ-клуба, мужик?» — по-японски спрашивал розоволосый пареньк, стоя перед осоловевшим Нэшем. «Весь в черном, блять, ну точно извращенец. Сверху или снизу? А че практикуешь? Сколько за час?» Животные не спешили это пресекать, то ли не хотели связываться с другой бандой, а может, ждали, когда начнется драка. Они сами те еще психи, любят грубый движ. Стилет не отвечал. Он медленно шел куда-то в сторону, буравя зал пустыми глазами. Тут один из когтей, или скорее коготков, поставил ему ножку. Здоровяк не упал, сумел устоять, но явно вышел из ментального равновесия. Глаза мигом налились кровью. Он пока не сообразил, что конкретно происходит, но уже понял, что до него докапываются. Тут неожиданно вмешалась панам. Она с удивительной для своего состояния скоростью рванула к Нэшу, схватила его за один из ремней на куртке и потащила к выходу. «Все-все», — решительно говорила при этом она, — «съебываем, Нэш, пора, наш поезд уходит». «О, вот и госпожа привалила», — смеялись им вслед коготки. «Стропонить песика повела, он у тебя как? Под золотым дождем гуляет», и прочие непристойные гадости. Нэш, однако, едва ли понимал что-то из этого. Шел за панам с покорностью голема, но вдруг стилет остановился. «Погавкой, песик», — донеслось ему в спину. «Нэш, Дельту, Бац, договорить по нам не успела. Здоровяк вырвался и обратился смазанным пятном. Сандивистан, уже через секунду один из коготков валялся с пробитой головой, другой отлетел метров на 5. Причем самого Нэша рядом не было. Он вырубил когтей и на Сандивистане успел улететь куда-то. Нам тоже надо было валить. Однако животные нас отпускать не собирались. Эти с ним, этих держите. Раздался откуда-то измененный гормонами бас. Блять, понеслось говно по трубам. Глава 32. Сломать им ноги. Фраза, которая полностью отсекала все дипломатические опции решения конфликта. Сквозь мигающий красный свет клуба я разглядел четверых громил из животных. Плюс кто-то был на втором этаже. Херово. Лично на меня летел почти двухметровый шкаф с бейсбольной битой из пластика и металла. Уже замахиваясь ей, бугристые мускулы, синюшные вены, раздутые до толщины моего указательного пальца. Наваждение выхватить не успею. Слишком далеко его перенес, чтобы не палиться. Правый взялся за капу, левый выхватил нож, одновременно подрубая кирзников. Краем глаза выцепил еще одного громилу, преследующего, должно быть Люси. Отправил ему заражение. Больше пока помочь не мог. У самого были большие, даже можно сказать здоровенные проблемы. 1.2 метра роста и килограммов 120, к сожалению, пока живого веса. Каппа уже навился. Первые 3 умные пули полетели, но враг сократил расстояние одним рывком. Использовал не Сандивистан, а какой-то имплант чисто на движение. Мгновение и громила был рядом. Я пытался уйти назад и в сторону. Брызги крови от попавших в огромную харю пуль. Удар. Хруст. Замедленная, растянутая боль. Удар биты пришелся в правое предплечье около локтевого сгиба. Там тут же получился еще один, сука, сгиб. Еще 3 пули из каппы успел послать, после чего рука безвольно повисла. Однако одновременно с этим, пользуясь близкой дистанцией, я ударил противника левой рукой под ребра. Сначала ужалил иглой с транквилизатором, а затем перехватил нож диагональным хватом и начал колоть противника в область печени. Надеюсь, лезвие доберется органов сквозь мясо. Однако проблема в том, что удар ножом редко убивает мгновенно, особенно такую тушу под боевыми стимуляторами. Нанеся 2 удара, я отпрыгнул назад, одновременно кидая замыкание. Кирзников уже закончился. Мне же в голову летела бита. Я нырнул вправо, одновременно используя для блока киберлимп. Саданула животина от души. Киберлимп скрипнул. Заныло в плечевой раме, но укрепленные виком кости выдержали. Алкогольно-адреналиновый коктейль в крови приглушал боль. Я даже перелома пока не замечал. Рука просто отключилась. Слева, справа и даже сверху звучали выстрелы. Плотный огонь. Что-то впилось в правое плечо. Фигня. От руки уже все равно нет прока. Я пригибался и уходил с линии атаки раненого зверя. Этой животине конец. Нет смысла бить еще. Если не раны, то токсинный скрипт вскоре сработают. Докинул в кучу плавления синапсов. Слева от меня была Панам. Она, пригнувшись, стреляла куда-то из револьвера Нова. Кажется, уложила животину, которая кинулась на нее. По залу метались перепуганные гражданские. Кто-то из посетителей, видимо, тоже открыл огонь. Не знаю, по животным или в нас. Крики, выстрелы, хаос. Люси, она уклонилась от ближнего боя с 2 громилами. Сделав кульбит, хлестанула их по рукам моноструной. Рассекла залитые химией бицепсы, одновременно кидая скрипты. Поймав в обзор ее противников, накинул им на остаток памяти по замыканию каждому. Моя животина сбитой как раз скопытилась. Уж не знаю, что первое сработало, а что добило, но верзила грохнулся вниз таблом. Бита, звеня, покатилась в сторону. Однако расслабляться было рано. Со 2-го этажа по нам палил еще один качок. У него был дробовик Крошер. Ему из зала помогали 3 вооруженных пистолетами посетителей. 2-я, блядь, поправка в действии. Плюс из подсобных помещений вырвалась еще парочка громил. Один с молотом, другой с топором. Расклад, пиздец просто. Надо было сматываться. Я метнул нож в сторону одного из вооруженных посетителей. Одновременно с этим ощутил попадание по касательной в бедро. Я тянулся за Кэнсином, отступая к выходу. Ничего. Сейчас откатится Кирзников и отход я точно всех прикрою. Назад, крикнул я. Сюда. Но отступить мы не успели. В зал вернулся Нэш. Стилет возник на пороге, сжимая в руках электромагнитную целевую винтовку. Глаза все такие же пустые, лицо заляпано кровью. Он уже убил кого-то снаружи, и Нэш начал хуярить. В первый момент я обрадовался. Стилет подрубил сандивистан и раздавал хэдшоты словно на чемпионате по КС. Сначала пораскинул мозгами качок на втором этаже, затем один из активных посетителей лишился чуть ли не половины головы. Казалось, проблемы решены. Мы спокойно сейчас уйдем под прикрытием Нэша, но сука нет, хер там плавал. Отстреляв магазин винтовки, этот ебантяй закинул в зал веером три биогранаты, прямо нам под ноги. Тут же взвился в воздух отравляющий газ. Перед глазами замелькали мушки. К горлу подступила тошнота, а ноги стали ватными. А сука Нэш продолжил расстрел. Только теперь он херачил уже и по безоружным. Просто стрелял во все живое. Мне уже стало ясно, что он не союзник, а грибанный псих, который сейчас атакует любого. Нэш, ты блядь что, начало было по нам. Я уже врубил кирзников. Благо теперь двигался в нем быстрее. Успел прыгнуть на панам, сбивая ее с ног. Поэтому выстрелы Нэша прошли над нашими головами. Одновременно с этим бросил ему сбой оптики и замыкания. Как бы ни пришлось гасить ублюдка особыми скриптами. Однако Нэш снова переключился на врагов. Видать, память стилета сейчас короче, чем у рыбки. Мы упали, он опять палил по животным. И по случайным людям тоже. Выстрел, труп. В зале начались фокусы со светом. Наверняка, попытка Люси замаскировать наш отход. Все лампы разом погасли, а затем ослепительно вспыхнули. Часть не выдержала перепада напряжения, взорвавшись. Вниз сыпались искры и осколки стекла. От ядовитых гранат кружилась голова. Я нажал на инжектор. Впрыснул остатки препарата в кровь. Тошнило еще неимоверно. Надо было вставать. На Нэше как раз сработали скрипты. Ощутив сетевую атаку, стилет опять дал по съебам. Бросился наверх. Как бы он, сука, там не затаился в ожидании нас. Я начал подниматься, чувствуя слабость. Свет погас и снова вспыхнул. «Давайте, наружу!» Услышал я голос Люси. Она помогла нам с панам окончательно подняться. Дальше наружу. Там я водил пистолетом, ожидая нового столкновения с Нэшем. Но его не было. Его тачки тоже не было. Сбежал. Оставил после себя лишь труп вышибал и привратника и какого-то случайного прохожего в рабочем комбизе. У обоих по две дырки в голове. Уже рассвело. Утро пришло в город ночных приключений. Со всех соседних улиц выли полицейские сирены. Блять, в машину, голос по нам звучал как-то неправильно. Слишком тихо и блекло для подобной ситуации. Я обернулся. Кочевница только вышла из клуба. Дорожная куртка распахнута. Все боди под ней было пропитано кровью. В нескольких местах ткань разорвана пулями или дробью. Там виднелась испачканная кровью смуглая кожа и края ран. Пиздец. По нам еле шла. Люс, возьми ее. Крикнул я, озираясь по сторонам. Каппа Фудзяки выпала где-то в клубе. Из памяти финансиста я знал, что ствол он купил в частном порядке. С Росакой его не свяжут. Правая рука моя висела плетью.